Глава 11. Сегодня был последний день работы перед отпуском. Начальник внимательно следил за тем, чтобы я не оставил неоконченных дел, поэтому пришлось даже задержаться. Вчера вечером, поднявшись в свою комнату, я вытащил все, что было в рюкзаке. Купюры были сложены по 1000 рублей в пачке, поэтому я быстро пересчитал и с радостью отметил, что обогатился на целых 72 тысячи. От разнообразия артефактов рябило в глазах, когда я раскрыл все шкатулки и разложил их на письменном столе. Большинство артефактов были запрещенными, и я бы не осмелился применять их даже на теневой арене. Все-таки бой должен быть честным, а если нацепишь на своего монстра десяток артефактов и выставишь его против бойца, на котором нет ни одного, то не получишь удовлетворения от победы. По крайней мере, мне такая победа точно не нужна. Такой бой больше похож на казнь, а не на сражение двух воинов. Среди артефактов был также и тот, что я заказывал – сияющий укус. Испытывать этот артефакт в сражении против Шолоха генерал бы не позволил, да и сам я не хотел. Ему и так досталось во время прошлой тренировки. Хотя, по утверждению деда, который ходил на обед к Ворошилову, рана оказалась не такой уж и серьезной, и Шолох уже без проблем открывает рот и с жадностью поедает баранов. Все артефакты были атакующими, поэтому кроме сияющего укуса я выбрал также огненное дыхание и сильный удар. Все три артефакта я намеревался применить на сегодняшнем сражении, поэтому с нетерпением ждал окончания рабочего дня. «Дмитрий, вы сегодня какой-то нервный. Что-то случилось?» Спросил Август Валерьянович, когда я ускорился, чтобы записать оставшиеся бланки. «Нет, просто тороплюсь. У меня сегодня важное мероприятие». «Да? И какое же?» Начальник откинулся на спинку кресла и с интересом уставился на меня. «Сражение». Не поднимая головы, ответил я, быстро орудуя ручкой. «Не знал, что у вас появился новый боец. Во сколько сражение? Приду посмотреть». «Вы же не любите арены!» Я чуть не выронил ручку. «Не люблю, но старший сын давно просится. Думаю, ему будет интересно посмотреть на сражение бойца, которым управляете вы. Кстати, что за монстр?» Я невольно напрягся, ругая себя за длинный язык. Надо было сказать, что с девушкой встречаюсь, тогда вопросов бы не возникало. «Монстр пока не готов, поэтому бой может и не состояться». «Ни за что не поверю, что вы не подготовили бойца. По рассказам других, вы очень ответственно относитесь к сражениям. К тому же вы так и не ответили, что за монстра вы приобрели». Признаваться в том, что у меня теневик, я не хотел, так как Август Валерьянович прекрасно знал виды монстров, поэтому его обмануть не получится. К тому же он знал, что у меня проблемы с деньгами, и я бы не смог купить монстра, который на официальных невольничьих рынках стоит больше 200 тысяч. Спас меня Федя, который снова забежал в кабинет и с вытаращенными глазами заявил. «Пришел мужчина, который утверждает, что видел на реке бесхозного монстра. Говорит, что тот ему все сети порвал и рыбу своровал. Просит разобраться». Начальник встревожился и ринулся к двери. Уже в коридоре крикнул: «Дмитрий, идите за мной!» Я посмотрел на часы и раздраженно выдохнул. Было уже 4:30, еще с этим разбираться. Хорошо, хоть мужчина вовремя пришел. Из-за этого Федя вмешался в разговор, и мне не пришлось врать. Мы спустились на первый этаж и подошли к худощавому мужичку с темно-коричневым обветренным лицом. «Здравствуйте, меня зовут Август Валерьянович. Могу узнать ваше имя?» Начальник протянул руку мужику. «Леня Дуркин!» Представился он, пожал протянутую руку и вполголоса спросил. «Это вы тут главный?» «Да, слушаю. О чем вы хотели поговорить?» Дуркин снял кепку, вытер пот со лба рукавом и, кивнув в сторону выхода, заговорил. «На днях я сети натянул, чтобы рыбу на продажу поймать. Ранним утром поплыл, а тут он как выпрыгнет из воды. Ох, и страху я натерпелся!» Пожаловался он и прижал руку к груди. «Кто выпрыгнул?» «Монстр! Кто же еще?» Насупился Дуркин. «Весь черный, а глаза как вода! Я сначала испугался, отплыл от него подальше и засел в кустах. А потом смотрю, нет его. Ждал-ждал, а он так больше и не появился. А потом в лодку сел и снова подплыл к сетям, а они все порваны и рыбы нет. То есть этот монстр порвал вашу сеть, съел рыбу и пропал? Спросил начальник, приподняв одну бровь. Получается, что так, кивнул мужчина. «Вы позволите нашему менталисту посмотреть то, что вы видели? Думаю, он сможет выдать более точную информацию». Август Валерьянович кивнул на меня. «Конечно! Смотрите, если надо!» С готовностью согласился тот. Мы зашли в комнату допросов, и начальник указал Дуркину скамью, на которой до этого сидели браконьеры. Я опустился на стул напротив и, сконцентрировавшись, погрузился в его сознание. Рыбак действительно видел моего теневика, но тот, как ни странно, его не заметил, поэтому я не увидел эту встречу, когда просматривал сознание своего бойца. Выставлять мужика сумасшедшим я не хотел, но в то же время, если я подтвержу, что монстр был, то имперская служба начнет прочесывать реку, и кто-нибудь из служащих узнает про моего монстра и предъявит его на опознание Дуркину. Поразмыслив, я не придумал ничего лучше, чем просто чуток подкорректировать воспоминания. Для этого я заменил образ теневика на медведя. «Август Валерьянович, это был медведь», — сказал я, когда выбрался из сознания Дуркина. «Медведь? Ты уверен?» «Да, даже, скорее всего, двухгодовалый медвежонок». В это время Леня потер виски, ведь от моих манипуляций у него заболела голова, и подтвердил. «Точно медведь! А вначале мне показалось, что это монстр. Извиняйте меня, если зря потревожил!» Несмело сказал он, продолжая тереть виски. «Ничего страшного. Главное, что разобрались. В соседнем регионе ищут монстра, поэтому мы проверяем все заявления». Дуркин еще несколько раз извинился и торопливо двинулся к выходу, что-то бормоча себе под нос. Мне было немного не по себе от того, что я воспользовался своими способностями и изменил воспоминания мужчины. Но другого выхода я не видел. Хорошо, что он обратился к нам, а не в петербургское отделение, иначе теневика бы отобрали, а меня посадили лет на 20 за кражу и превышение полномочий. «Август Валерьянович, рабочий день уже закончился, и у меня начался отпуск. Увидимся через 2 недели», — радостно сообщил я. Он хотел что-то сказать, но я махнул рукой и направился к выходу. С утра я предупредил Митю, чтобы к моему возвращению теневик был накормлен и напоен, поэтому сразу заехал во двор и, зацепив прицеп, подкатил его к двери амбара. «Дима, ты уже едешь?» Окликнул меня дед, когда я открывал большой навесной замок. «Да, ехать далеко, поэтому не хочу задерживаться». Я распахнул дверь, зашел внутрь и открыл дверь клетки. Ночь будто все понимал, поэтому даже без приказа вышел на улицу и забрался в клетку на прицепе. В это время дед подошел сзади и твердо заявил. «Поеду с тобой. Если что-то случится, то против барона не осмелятся выступить». Мельком взглянув на него, я мотнул головой. «Нет, это мое решение, поэтому сам разберусь. Не хочу тебя подставлять». «Дима, ты хорошо подумал? Про теневые арены много плохого говорят. Там не только монстры, но и люди умирают». Я чуть приобнял деда, внимательно посмотрел ему в глаза и уверенно заявил. «Все будет хорошо. Ни о чем не беспокойся». Он тяжело вздохнул, опустил голову и кивнул. Дед знал, что бессмысленно уговаривать меня. Если я что-то решил, то не отступлю. Не только я был таким, но и сам Дмитрий Державин. Кое в чем мы были очень схожи. Сев за руль, я выехал со двора и помчался в сторону теневой арены. Была большая вероятность, что они уже снялись с места и переехали, но я очень надеялся, что они до сих пор на той поляне. На другие арены с незарегистрированным монстром меня просто не пустят. В 10:00 вечера я увидел в полутьме между деревьями свет и с облегчением выдохнул. По пути мне не попалась ни одна машина, поэтому стало казаться, что арены на прежнем месте уже нет, но свет от самой арены и множество фар говорили об обратном. Я подъехал и, как и в прошлый раз, припарковался за ржавым грузовиком. Скорее всего, он принадлежал организаторам, и именно на нем они перевозили арену, состоящую из блоков. На улице было немноголюдно, зато внутри слышались звуки сражения и восторженные крики зрителей. Я уверенной походкой направился к воротам, хотя еще не придумал, как буду действовать. На входе стояли охранники и тоже следили за боем двух гигантов, от рева которых закладывало уши. Они были так увлечены сражением, что просто не обратили на меня никакого внимания. Я отошел от них подальше и, с облегчением выдохнув, пошел на поиски организаторов, чтобы сообщить о том, что хочу участвовать в сражении. Слева от входа в углу находилось небольшое здание, похожее на газетный киоск. Я подумал, что именно там и могут находиться организаторы и касса, поэтому сразу направился туда. В киоске не было окошка, только железная дверь с красной кнопкой звонка. Недолго думая, нажал на кнопку и, затаив дыхание, принялся ждать. Вскоре послышался щелчок и показалось угрюмое, небритое лицо мужчины. Он внимательно оглядел меня с ног до головы и грубо спросил: «Ты кто такой?» «Я бы хотел выставить своего бойца на арену». «От кого?» Я уже понял, что здесь все повязаны друг с другом, поэтому припас на этот случай ответ. «От Петрова Богдана. У него боец Глотар». «Какого еще Богдана? Не знаю такого». Мужчина еще сильнее помрачнел и бросил взгляд на охранников, которые стояли у входа, но по-прежнему следили за боем. И тут до меня дошло, что здесь все участвуют под псевдонимами, чтобы не оставлять своих настоящих имен. Когда выступал Богдан, я не обратил внимания на то, как его назвали. Черт, похоже, я влип. Пока я судорожно придумывал, как можно выйти из этой ситуации, меня сзади окликнули. «Добрый вечер! На этот раз все в порядке с пропуском?» С улыбкой произнес тот самый толстяк, рядом с которым я сидел при предыдущем посещении этой арены. «Да, все хорошо». Я сделал вид, что мы давно знакомы, и даже немного приобнял его. «Кстати, не подскажете, сегодня Богдан будет выступать?» «Какой Богдан?» «Ну, тот, с Глотаром». «А, понял. Правда, он себя по имени не называет. Его представляют как Витязя. Но Глотар у него отменный боец. Вчера на клочки порвал Заврала». «А сегодня он будет выступать?» «Не знаю, но я его не видел». Пожал он плечами и кивнул в сторону огороженного ринга, в котором наступила тишина. «Пойду займу место. Сейчас должен мясник своего скорпиона привести». Я кивнул и вернулся к мужчине, который уже вышел из киоска и направлялся к охранникам. «Извините, отвлекся на знакомого. Я бы хотел выставить теневика, а привел меня сюда Витя...» «Теневика?» Он так громко воскликнул и вытаращился на меня, будто случилось что-то страшное. «Вы привели теневика? Он здесь?» Он схватил меня за руку и потряс ее, будто торопил с ответом. «Да, ждет в клетке. А что?» Теперь уже я напрягся, увидев такую ненормальную реакцию. «Я просто рад! Очень рад! Давно у нас не было таких редких бойцов! Что ж вы раньше не сказали, что хотите выступить с теневиком? Мы бы сюда столько народу нагнали, что раза в три смогли бы увеличить выигрыш!» Он говорил очень быстро и продолжал трясти мою руку. Пришлось с силой вырвать руку и немного отстраниться от странного мужчины. Я, конечно, понимал, что с помощью редких монстров количество зрителей и желающих сразиться вырастет, но даже не предполагал, что меня так рады будут здесь видеть. У меня не так давно появился теневик, поэтому я еще не совсем изучил его. К тому же у меня новые, непроверенные артефакты... «Понимаю, понимаю!» Снова прервал он меня. «Поставлю кого-нибудь менее опасного». Он задумчиво огляделся, высматривая тех, кто изъявил желание выступить сегодня. «Так-с, поставлю вас против Жоржа с Норкой». Он вытянул руку и ткнул пальцем в парня, который стоял неподалеку и выглядел лет на 15. «Он хоть совершеннолетний?» — вполголоса спросил я, отметив прыщи на лбу, жидкую бороденку и нескладное угловатое телосложение. «Я не знаю», — равнодушно ответил он. «Мы документы не проверяем». «Ясно». В это время мимо нас прошел мясник, рядом с которым, глухо рыча, переступал мощными лапами скорпион. Зрители испуганно пятились и отодвигались от необычной парочки. Похоже, мяснику нравился эффект, который производил его опасный монстр, поэтому на его губах играла легкая надменная улыбка. «Как представить вас и монстра?» Вновь обратился ко мне мужчина. Мне тут же в голову пришли клички моих тигров из прошлой жизни. «Меня назовите лордом, а бойца — вулканом». «Лорд и вулкан. Запомнил. А меня можете называть графом Толстым», — представился он и протянул руку. «Приятно познакомиться», — ответил я, хотя понимал, что его имя тоже не настоящее. В это время показался противник мясника, и я невольно присвистнул. Его я здесь точно не ожидал увидеть.